Вильерс в ту минуту умирал, — возразил Тальяферро. — Вы ведь сами говорите, что большую часть из сказанного им понять невозможно. Этой записи я не слышал, поэтому я спрашиваю вас, доктор Мендел, в самом ли деле голос Вильерса был искажен до неузнаваемости? — Видите ли, — смущенно начал Мендел, — я уверен, что это так. У меня нет оснований исключить вероятность того, что вы сами заранее сфабриковали запись, ввернув туда это проклятое слово «однокашник». О, Господи, откуда я знал, что на съезд приехали бывшие соученики Вильерса? Откуда мне могло быть известно, что они слышали о его открытии? — воскликнул Мендел. Это мог вам сказать сам Вильерс. Я беру на себя смелость утверждать, что он действительно сделал это. Послушайте, — решительно начал Мендел, — вы трое видели Вильерса живым в 11 вечера. Врач, осмотревший его тело вскоре после 3 ночи, заявил, что умер он около 2 часов назад. Отсюда смерть наступила между 11 вечера и 1 часом ночи. В это время я присутствовал на вечернем заседании, и не меньше 2 дюжины свидетелей могут показать, что с 10 часов вечера до 2 ночи я находился в нескольких милях от отеля. Вам этого достаточно? Даже если это подтвердится, немного помолчав, упрямо продолжал Тальяферро, можно предположить, что вы вернулись в отель в 3:30 и тут же отправились к Вильерсу, чтобы обсудить какие-то вопросы, связанные с его будущим докладом. Вы нашли дверь открытой или пустили в ход дубликат ключа, это не имеет значения. Главное, вы нашли Вильерса мертвым и, воспользовавшись случаем, засняли рукопись. Но если он был уже мертв и не мог никому позвонить, зачем мне тогда понадобилось прятать пленку? Чтобы отвести от себя подозрения. Не исключено, что у вас есть 2-й экземпляр пленки. Кстати, о том, что она засвечена, мы знаем только с ваших слов. — Хватит, — вмешался Эрт. — Вы выдвинули интересную гипотезу, доктор Тальяферро, но она рассыпается под тяжестью приведенных в ее защиту доказательств. — Это с вашей точки зрения, — нахмурившись, попытался возразить Тальяферро. — Это точка зрения каждого, кто обладает способностью к аналитическому мышлению. Неужели вы не заметили, что для преступника Хьюберт Мендел был излишне активен? — Нет, — сказал Тальяферро. Вендел Эрт мягко улыбнулся. — Видите ли, доктор Тальяферро, я не сомневаюсь, что в процессе своей научной деятельности вы вряд ли настолько увлекаетесь собственными гипотезами, что начисто отбрасываете противоречащие им факты и логические умозаключения. Очень вас прошу не изменять этому золотому правилу, когда вы выступаете в роли следователя. А теперь представьте себе, насколько проще была бы стоявшая перед доктором Менделом задача, если бы его действия, как вы утверждаете, и впрямь стали бы причиной смерти Вильерса, и он обеспечил себе алиби. Или же, как опять-таки следует из ваших слов, не застав Вильерса в живых, он воспользовался этим в своих интересах. Зачем ему понадобилось бы фотографировать рукопись или приписать это кому-нибудь из вас? Он же мог просто-напросто взять записи и уйти. Кто еще знал о их существовании? Практически никто. У доктора Мендела не было никаких оснований предполагать, что Вильерс рассказал о них еще кому-то. Ведь известно, что он был патологически скрытен. Никто, кроме доктора Мендела, не знал, что Вильерс собирался делать доклад. О его выступлении не было объявлено, тезисы доклада не опубликованы. Отсюда следует, что доктор Мендел мог без опаски забрать рукопись и спокойно удалиться. Даже если бы он узнал, что Вильерс поделился своей тайной с бывшими однокашниками, что из того? Какими доказательствами располагали его бывшие соученики? На что они могли сослаться, кроме как на слова человека, которого они сами считали душевнобольным? Однако доктор Мендел поступает иначе. Он заявляет, что бумаги Вильерса уничтожены. Он утверждает, что смерть Вильерса нельзя признать в полном смысле слова естественной. Он ищет пленку, на которой была заснята рукопись. Короче, он делает все, чтобы навести на себя подозрение, в то время как единственное, что ему следовало сделать, это остаться в тени. Если бы он и вправду совершил это преступление, а потом выбрал для себя такую линию поведения, он был бы самым тупым, самым убогомыслящим человеком из всех, кого я знаю. А о докторе Менделе этого никак не скажешь. При всем желании Тальяферро не мог опровергнуть очевидную справедливость приведенных Эртом аргументов. Тогда кто же совершил это преступление? — спросил Райджер. — Один из вас троих. — Но кто именно? — О, для меня этот вопрос давно решен. Я понял, кто из вас виновен, в ту самую минуту, когда доктор Мендел закончил свой рассказ. Тальяферу с неприязнью взглянул на толстенького специалиста по изучению внеземных форм жизни. Его не испугали последние слова ученого, но они, судя по всему, произвели сильные впечатления на остальных. У Конеса отвисла челюсть, придав его лицу идиотское выражение, а губы Райджера как-то странно вытянулись в ниточку. Оба они стали похожи на рыб. «Вы, наконец, скажете, кто это?» — спросил Тальяферу. Эрт сощурился. «Во-первых, я хочу, чтобы вы уяснили себе, что самое важное сейчас — это открытие Вильерса. Оно еще может быть восстановлено». «Черт вас дери, Эрт, что за чушь вы несете?» — с раздражением воскликнул Мендел, еще не забывший нанесенной ему обиды. «Вполне возможно, что этот человек, прежде чем сфотографировать записи, пробежал их взглядом. Сомневаюсь, хватило ли у него времени и присутствия духа прочесть их, а если он даже и успел их просмотреть, вряд ли он что-либо запомнил, во всяком случае сознательно. Но существует зондирование памяти. Если он бросил хоть один взгляд на записи, их можно будет восстановить». Присутствующие невольно поежились. «Вы напрасно так боитесь зондирования», — поспешно продолжал Эрт. «Если его проводят по всем правилам, оно совершенно безопасно, особенно когда человек идет на него добровольно. Причиной вредных последствий является внутреннее сопротивление, своего рода духовный отказ подчиниться. Поэтому, если виновный признается сам и добровольно отдаст себя в мои руки...» В тишине слабо освещенной комнаты неожиданно раздался хохот Тальяферу, которого развеселила примитивность этого психологического трюка. Реакция Тальяферу привела Эрта в замешательство, и он с искренним недоумением воззрился на него поверх очков. «Я имею достаточное влияние на полицию и могу устроить, чтобы зондирование не стало достоянием гласности», — сказал он. «Я не виновен», — зло выкрикнул Райджер. Конес отрицательно мотнул головой. Тальяферу хранил презрительное молчание. «Что ж, тогда придется мне самому указать виновного», — вздохнув, произнес Эрт. «Увы, ничего хорошего из этого не получится. Человек будет травмирован, и возникнет много нежелательных осложнений». Он теснее прижал к животу руки и пошевелил пальцами. Доктор Тальяферу сказал, что пленка была положена на наружный выступ подоконника с целью сокрытия и предохранения от возможных повреждений. «В этом я с ним совершенно согласен». «Благодарю вас», — сухо произнес Тальяферу. «Однако почему кому-то пришло в голову, что это место является столь безопасным тайником? Явись туда полицейские, они бы, несомненно, нашли пленку. Фактически она была найдена без их помощи. У кого же могла возникнуть мысль, что предмет, хранящийся вне помещения, находится в полной безопасности? Только у человека, жившего долгое время на планете, лишенной атмосферы и свыкшегося с тем, что нельзя выйти из закрытого помещения без тщательной подготовки».